Метушня проклятая стакроть, и у тысячный ты будешь раз проклята. Да что с того, ци многих нас Господь ближей к тебе приузнесла эта страта.